Глава вторая. Просторы. Как Арк контролирует свои границы? А я вам скажу. С помощью призраков. Миллион долбанных призраков, вооруженных и закованных в доспехи, рассредоточен между моими островами и побережьем Аракса. Им не нужна ни пища, ни вода, ни отдых, ни лекарства. Вот почему владением императора Фаразара никто не угрожает. Вот почему я не могу в них вторгнуться. У меня есть только одна тактика – протянуть дольше, чем морды призраков, дать им разбиться о мои медные ворота, дождаться, когда Аркийская империя сгниет изнутри. Из письма Филара, принца разбросанных островов, 999 год. Песок хрустел у нее на зубах и в трещинах ее пересохшего языка. Она попыталась втянуть больше воздуха в легкие, но ее челюсть, похоже, свело. Распухшие глаза не могли открыться, на веках запеклась корка из песка и крови. Свое тело Хелис вообще не чувствовала. Паника заставила ее открыть глаза. Даже столь незначительное и простое движение потребовало от нее приложить все силы. Яркий свет устремился в больные глаза Хелис, и ее затошнило. Только тогда она почувствовала свое тело. Оно горело в сотни мест, пока Хелис содрогалась, извергая из себя воду, смешанную с кровью. Хелис поняла, что захлебнется, если не сдвинется в сторону или не повернет голову. В промежутках между рвотными позывами она перекатилась и принялась жевать песок, чтобы успокоить желудок. Если бы ее ребра могли говорить, то сейчас они бы визжали от боли. К ногам чувствительность так и не вернулась. Испытывая мышцы, которыми она владела уже десятки лет, Хелис прислушалась. К счастью для нее, она услышала легкое шуршание песка. Ей удалось лишь слегка пошевелиться, но даже этого было достаточно, чтобы понять, что у нее не сломан позвоночник, и ее колени чем-то связаны. Хотя солнце слепило ее, но оно еще и согревало. Боль была такой мощной, что Хелис даже не заметила, что замерзла, а точнее, промерзла до костей. Она задумалась, как тело может испытывать такую боль, но при этом не умереть. Посмотрев по сторонам, Хелис увидела розовое свечение песка и росу на разрубленном кем-то кактусе. Его темно-красные отростки, похожие на пальцы, и разлетевшиеся во все стороны светлые фрукты, очень напоминающие глаза, сверкали от росы. Кто-то решил убрать кактус с дороги. Хелис понимала, каково ему сейчас. Нет. В Араксе росли только пальмы и цветы. Алые рипсы обычно можно было увидеть только на границе города и пустыни. Эта мысль заставила Хелис вздрогнуть. Тяжело дыша и вдыхая изрядное количество песка, она подняла голову, чтобы осмотреть затянутые дымкой окрестности. Закрыв один глаз, она увидела глинобитную стену с зарешеченным окном. Превозмогая боль, Хелис повернула голову и увидела белый домик, половину которого уже поглотила небольшая дюна. Между Хелис и домиком лежало еще одно тело, просто темный бугорок, но почему-то она точно знала, что это человек. Ее сердце забилось быстрее. Хелис наклонила голову и увидела волны песка, уходящие в бесконечную пустыню. Боль мешала ей двигаться, и поэтому Хелис решила пустить в ход уши. В одном из них звенело, а в голове к тому же постоянно стучало, но она сумела расслышать жужжание насекомых, шипение росы и грохот далекого города. «Просторы! Они бросили меня на долбанных просторах!» Она попыталась сдвинуться с места, но оказалось, что у нее связаны не только ноги, но и руки. Хелис посмотрела вниз и увидела, что завернута в мешковину. Она заизвивалась, на ее губах выступила пена. Приподнявшись, она заставила себя перекатиться и заорала от боли, когда в ее запястье хрустнули сломанные кости, а израненный лоб ударился о песок. Она перекатилась еще дважды, и, наконец, мешковина ослабла настолько, что Хелис уже могла вцепиться в землю ушибленными пальцами. Постаравшись выплюнуть как можно больше рвоты и песка, Хелис растянулась на земле, чтобы солнце согрело ее и, может быть, даже исцелило. Она хотела чувствовать хоть что-то, кроме боли, и жара напоминала Хелис о том, что она жива. Несмотря на боль, Хелис удалось подремать до тех пор, пока солнце не добралось до зенита, а затем она собралась силами и оттолкнулась здоровой рукой от земли. Ее кожа была горячей и частично обгорела на солнце. Новые раны напомнили о себе вспышками боли. Хелис потрогала их, запоминая каждую. Ее правое запястье было сломано, а кожа вокруг подозрительно выглядящего участка стала синей, почти черной. Остальное тело покрылось лиловыми и красными пятнами. По крайней мере, 3 ребра были сломаны. Ее левое колено пылало, один глаз распух настолько, что почти не открывался, а ее губы в ходе драки пострадали от столкновения с зубами. 2 из вышеупомянутых зубов отсутствовали. На лбу была рана, в которую что-то попало, то ли песок, то ли кусочки черепа. В любом случае, она уже прекратила кровоточить, но до того успела окрасить в алый цвет лицо Хелис. Темные чешуйки крови отделялись под пальцами Хелис. Скорее всего, именно поэтому враги решили, что Хелис умерла, но она понятия не имела, почему ее до сих пор не заколдовали и не продали. Потратив слишком много времени, Хелис все-таки сумела встать на колени. Ее одежда дознавателя была порвана почти в клочья, но черную ткань с серебряной подкладкой все еще можно было узнать, а на просторах дознавателей любили не больше, чем в центре города. Скорчив гримасу, Хелис стянула с себя остатки своей формы, а затем накрылась мешковиной, словно плащом. Она неуклюже подползла к лежавшему рядом телу и сорвала с него разорванный черный плащ. Ее опасения подтвердились. Это был Джим. Челюсти, нос сломаны, зубы выбиты. Хелис узнала его глаза, которые теперь были широко раскрыты. Они запечатлели те чувства, которые он испытывал в момент смерти. Ужас и панику. Несколько раз она стукнула Джимма по груди, беззвучно проклиная его, до тех пор, пока из ее ноющего горла вместе со слюной и песком не вырвалось слово «Дурак!». Хелис шлепнулась на землю и, тяжело дыша, собиралась силами, чтобы встать. Она точно знала, какая задача стоит перед ней — вернуться в город. Это единственное логичное решение. Нужно сообщить Камерарию Ребену о том, что сделала Хорикс, о том, что находится под ее садом. В голове дознавателя уже складывались связи между Хорикс и Темсой. Их жестокость, таинственность, их коварство. Она встала, но не отвела взгляд от Джимма. Хорикс совершила ошибку, убив проктора палаты Кодекса, но еще сильнее она просчиталась, когда оставила в живых дознавателя. Она должна была приказать своим наемникам, чтобы они проломили голову и Хелис. Здоровой рукой Хелис схватила тяжелую ногу Джима и, спотыкаясь, потянула его труп к ближайшему песчаному заносу. Хелис постаралась похоронить его как можно более достойно. Найденным черепком она засыпала его песком так, чтобы его не было видно. По крайней мере, здесь, на самом краю города, у призрака Джимма больше шансов спрятаться до тех пор, пока догматы не утянут его в загробный мир. Хелис побрела в ту сторону, где возвышались далекие башни, вглядываясь в каждый закоулок между полуразрушенными зданиями. Каждый раз, когда ветер стонал, пролетая над изогнутыми крышами, она вздрагивала. Между домами стояло несколько хижин, сделанных из пальмовых листьев и разломанных ящиков. В таких лачугах жили те, кто находился почти в самом низу общественной пирамиды Аракса. Но даже их удел был лучше, чем у рабов. Среди этих островов зданий имущества почти не осталось, только яркие рисунки на стенах и столбы, украшенные керамическими черепами. На дверях были нарисованы скрещенные кости. Жуткий способ приветствовать гостей. У нескольких домов основанием крыльца служили большие глиняные черепа. Они ухмылялись, глядя на улицу. На периферии Аракса смерть обладала огромной властью. Урожай мертвецов здесь был скудным, зато прибыль огромной. И для жителей просторов порабощение умерших стало не просто ремеслом, а смыслом жизни, чем-то почти священным. Перед глазами у Хелис все плыло, но она не сводила глаз с центра города, который находился далеко к северу от нее. Когда она думала о том, какое расстояние отделяет ее от города, у нее подкашивались ноги, но она заставляла себя идти. Слабость — порождение страха, а бояться она отказывалась. Над местными глинобитными зданиями возвышалась одинокая желтая башня цилиндрической формы. Ее украшали кольца из красного камня. Хелис услышала, что с ее стен доносится ляск, и поэтому старалась идти, или точнее ковылять, как можно тише. Она была не в настроении и не в состоянии разбираться с душекрадами или начинающими авантюристами. Душа Хелис принадлежала только ей, и она должна была попасть в город. Хромая между домами и лачугами с той скоростью, на какую была способна, Хелис заметила небольшую компанию одетых в кожаную одежду людей, которые окружили наковальню. Под слоем пота и сажи на их руках и торсах можно было разглядеть алые кольцевые шрамы. Чем крупнее был человек, тем больше у него было шрамов. Хелис не раз арестовывала банды душекрадов и умела их отличить. Она не знала, какие острые инструменты тут куют, но они явно не предназначались для добрых дел, и поэтому она поплелась дальше, мечтая скрыться из виду. Никто не заметил ее, никто не крикнул ей вслед. Она шла с высоко поднятой головой и навострив уши, несмотря на то, что в одном из них раздавался пронзительный звон. В одном переулке она нашла выброшенный кем-то костыль. Он лежал на куске дерюги. Мешковина и костыль. В общем, именно так теперь выглядели могилы в Араксе. Это добро, очевидно, принадлежало нищему, которого утащил в ночь какой-то алчный головорез. Хелис заскрипела зубами, думая об этой несправедливости. Но, засунув треснувшее навершие костыля под мышку, она виновато поблагодарила душекрадов за подобное скудоумие. Им нужно было только одно — души. Бесчисленное множество раз она находила кошельки и перстни, брошенные рядом с окровавленной одеждой, словно для убийц они представляли такую же ценность, как доска или кусок папируса. Хелис думала о том, какой была жизнь в древности, когда разбойники забирали либо деньги, либо жизнь, но не то и другое одновременно. Теперь же им была нужна только жизнь. «Общество, в котором убийство остается безнаказанным, перестает быть обществом». Превращая свой гнев в силу, которая приводила в движение ноги, Хелис увеличила скорость. Она старалась держаться в тени и для прохлады, и ради скрытности. Ее костыль негромко постукивал по песку. Шум, который раньше казался таким далеким, усиливался, хотя она была готова поклясться, что ни на шаг не приблизилась к башням. Если оживленный центр Аракса был бушующим огнем, то просторы — разбросанными в стороны тлеющими углями. Кое-где, например, там, где она находилась сейчас, виднелись обугленные балки и пепел. В других местах они все еще тлели, изо всех сил стараясь гореть так же, как центр города. Хелис это радовало. Людные, залитые светом улицы даже в Араксе были менее опасными, чем темные и пустые. Прижавшись плечом к стене здания, Хелис выглянула за угол. В дальнем конце пустынной улицы шумела толпа, окрашенная во все цвета радуги. У домов, которые стояли на пути к ней, сидели нищие. Опустив головы и поставив руки на колени, они протягивали за милостыней ладони или перевернутые шляпы. На нескольких из них виднелись порезы и синяки, как у нее, но не такие многочисленные. Некоторые из них были покрашены белым пеплом. В просторах это был знак полной нищеты. Такие нищие обычно долго не жили. Их либо забирали душекрады, либо сами нищие продавали себя в рабство, чтобы освободиться от мук, вызванных возрастом, голодом и болезнями. Один человек положил свою шляпу на песок. Его пепельно-серые руки скручивали кусок бечевки и смазывали его темно-желтым жиром. Это сальная свеча, которую он зажжет ночью. Она покажет душекрадам, что он не будет сопротивляться. Хелис заставила свое измученное тело двигаться дальше, тяжело опираясь на костыль. Он застонал от возмущения. Первый нищий, тот, который был занят свечой, мельком взглянул на нее. Затем он бросил на нее еще один взгляд, и его глаза раскрылись от удивления. Он заметил кровь и синяки под мешковиной. На его лице отобразилось что-то вроде сочувствия. Он перевел взгляд на свечу и спокойно отложил ее в сторону, не доведя работу до конца. Когда Хелис добралась до людной улицы, свеча все еще лежала рядом с ним. От шума у нее закружилась голова. Хелис ненадолго остановилась, чтобы перевести дух, и, прислонившись к колонне, смотрела на то, как мимо нее несется людской поток. Половина улицы текла в одну сторону, половина — в другую. А по краям движение было неуверенным, поток образовывал водовороты рядом с яркими навесами и витринами. Голоса сливались в монотонный гул, его иногда нарушал звон колокольчиков, торговцы звонили в них каждый раз, когда заключали сделку. Возможно, невысокие здания пропускали на улицу больше света, а может, все дело было в больных глазах Хелис, но ей показалось, что здесь толпы более яркие и живые, чем в самом городе. Вывески рекламировали товары на старом аркийском и на общем языке. Кроме того, здесь встречались иероглифы, которых Хелис никогда не видела. Их изобрели кочевники, более древние, чем сама империя. Здесь реже встречались призраки, что свидетельствовало о бедности местных жителей, но животных было в избытке. Сквозь толпу прокладывали себе путь всадники, ехавшие верхом на скарабеях, коровах, многоножках и ослах. Некоторые животные тянули за собой телеги. Сидевшие на этих телегах торговцы зазывали покупателей, размахивая мисками с орехами или свертками шелка. Хелис сделала глубокий вдох, и ее больной нос обожгли ароматы пряностей. Она поморщилась. Ветер принес незнакомые ей запахи, и впервые за много лет она почувствовала себя чужестранкой в родном городе. Хелис проследила взглядом за длинноногим насекомым, которое пробиралось сквозь толпу, возвышаясь над ней футов на 9. У животного был блестящий зеленый панцирь и высокая куполообразная голова, круто изогнутые ноги заканчивались острыми когтями. Насекомое о чем-то щебетало самому себе, безмятежно ступая по мостовой. На нем сидела обычная девочка в одежде из переливающегося шелка. Прищурившись и высоко задрав нос, она равнодушно взирала на то, что творится вокруг. Поводья она держала небрежно, перебросив их на одну сторону. Хелис никогда не видела ничего подобного. Она следила за животным и его всадницей до тех пор, пока не заметила между двумя киосками колоду. Жажда заставила Хелис забыть обо всем. Не успела она опомниться, как уже захромала к колоде, высунув язык. На секунду она задержала взгляд на мутной воде, на маслянистой пленке на ее поверхности, на тине и на плававших в ней соломинках. Воспитание остановило ее. Тощий, горчично-желтый кабан, лакавший воду из дальнего конца колоды, с подозрением покосился на нее, но она видела лишь то, как ходит взад-вперед его язык между острыми клыками. Жажда победила, и Нелит опустила свое лицо в воду. Вода оказалась теплой, и от нее воняло животными, но Хелис все равно пила ее и едва не захлебнулась, прежде чем подняла голову. Ее потрескавшиеся губы и рана на лбу снова заныли, но она заставила себя набрать воду в ладони и начала промывать раны настолько, насколько позволяла боль. «Э, к крикнул кто-то у нее за спиной. «Вода для животных, а не для попрошаек!» Хелис повернулась к человеку и постаралась показаться как можно более недовольной и опасной. Ее собеседником оказался светлокожий мужчина в тюрбане. В руке он держал веревку, конец которой был обмотан вокруг шеи кабана. Человек заметил яд в ее взгляде и надулся. «Кто сказал, что я попрошайка?» — прохрипела Хелис. «Вы только посмотрите на нее! Твоя грязь смешивается с питьевой водой! Кто знает, чем ты больна!» Изложив свою точку зрения, он потянул за веревку. Кабан, похоже, был недоволен, что ему помешали пить, но все-таки пошел прочь вслед за хозяином. Хелис пила до тех пор, пока у нее не заболел живот, а затем снова поднялась на ноги и оперлась на костыль. Ее внешний вид и вопли мужчины в тюрбане привлекли внимание людей. Торговцы внимательно следили за ней, скривившись от отвращения. А наемники, стоявшие на противоположной стороне улицы, показывали на нее. Ей было пора уходить. Она шла час, а может и больше. Поначалу стражники следовали за ней, но им платили за то, чтобы они охраняли только часть улицы, поэтому они быстро потеряли к ней интерес. Просторы не изменились, не стали ни выше, ни ближе к вечной тени города. Толпы то увеличивались, то растворялись в небольших кварталах. Кто-то был более дружелюбным, кто-то менее. На перекрестках Хелис заметила людей, взгляды которых летали над толпой. На нее они смотрели чуть дольше, чем на других, и ей от этого стало неуютно. Эти люди были похожи на соколов, которые наблюдают за семейством кроликов, и подмечают, кто из них ранен, кто хромает, кто молодой, а кто старый. Кое-где, на более широких улицах, у белокаменных складов, стоящих на черных мраморных колоннах, вспыхивали беспорядки. Стоявшие в длинных очередях рассерженные горожане с ведрами и бочками проклинали людей в бурых капюшонах, которые прятались за рядами наемников. Крик стоял такой, что расслышать что-то было невозможно, но Никситов Хелис узнала сразу. Очереди у колодцев Никса и складов часто возникали на окраинах города, но тут, похоже, происходило что-то более серьезное. Хелис сразу поняла, что здесь зарождается бунт. Она подошла к ближайшему складу, пытаясь расслышать жалобы в потоке проклятий. На широких ступенях склада собралось человек 40. Они теснили наемников, которые выстроили стену из щитов. Собравшиеся были самого разного вида, от слуг и работников до купцов. На полдороги от стражников к двери два никсита размахивали руками, тщетно призывая людей успокоиться и проявить понимание. «Как он мог высохнуть?» — заревел мужчина в плаще цвета дерьма. Он швырнул свое ведро из папируса на землю и принялся его топтать. «Я не могу ждать!» — крикнул он, не прекращая пинать ведро. «Пожалуйста, успокойтесь. Мы так же обеспокоены, как и вы». «Что нам делать?» — крикнула женщина и перегнулась через щиты, но затем ее оттолкнули, и она упала на руки другой женщине. «У меня души, которые надо заколдовать!» — крикнул третий человек. Один из никситов нервно улыбнулся. «Уверяем вас, сюда уже везут воду из центра, а в соседнем районе есть два колодца с водой». «Это возмутительно!» — крикнул человек в том самом плаще отвратительного цвета. Он всплеснул руками и, оставив ведро на земле, пошел прочь на север, к следующему колодцу. Большая часть толпы двинулась за ним, он был похож на буйный ветер, за которым следует шквал. Два никсита облегченно вздохнули и поспешили укрыться внутри склада. Хелис минуту постояла на углу, наблюдая за наемниками и горожанами, которые сердито переговаривались между собой. Хмыкнув, Хелис скользнула в более тихую улицу, думая о том, что могло заставить вечные колодцы Никса высохнуть, словно они — обычные источники посреди пустыни. Пройдя в прохладной тени покосившейся башни, которая стояла рядом с оживленным перекрестком, Хелис нашла укромный дверной проем и неуклюже рухнула в него. Ее руки и ноги горели, и пока она упорно ковыляла на север, Несколько царапин снова начали кровоточить. Толпы людей шли, едва не наступая ей на ноги. Прохожие неодобрительно цокали языком и ругали ее, но ей было плевать. Сделав глубокий вдох, Хелис посмотрела на шило, которое она украла у скорняка, пока он орал на покупателя. Шило было короткое и ржавое, но при случае даже им можно ткнуть в глаз, ребро или в пах. Она попыталась сжать шило в правом кулаке, но ее руку пронзила боль. Значит, придется взять в левую. Она спрятала оружие в самодельном рукаве. Хелис снова погрузилась в шум толпы. Где-то осторожно постукивает молотком художник. Что-то шкварчит на железных сковородках. Кто-то мерзко смеется грубой шутке. Копыта и ноги шуршат по песку. «Друзья, есть лишь один бог, который все еще жив. Он не умер и не пропал». Хелис резко открыла глаза. За лесом ног она заметила призрака в одеждах цвета крови, который стоял на маленьком деревянном помосте. Его тело сияло даже в ярком солнечном свете. Вокруг него собралась небольшая толпа. В основном свободные призраки с белыми перьями на груди и хорошо одетые зеваки, совершенно живые, как и Хелис. Призрак продолжал. «Именно он передал нам дар порабощения. Он похитил его у завистливых богов, которые хотят поработить людей, пообещав им загробную жизнь, которые просят нас возносить молитвы. Друзья, нам обещали рай, но он просто пустая бездна и ничего больше. Он совсем не похож на вторую жизнь, которую мы получили благодаря Сешу». «Иди в жопу!» — крикнул кто-то из толпы, но, несмотря на это, число слушателей росло. Хелис слышала, как они удивленно перешептываются. С огромным трудом, кряхтя, Хелис встала и двинулась в ту же сторону, в которую тек поток людей. Ее толкали, она часто оступалась, но все-таки добралась до толпы, слушавшей проповедника, и остановилась у стены. Целый день она потела, а до того неизвестно, сколько времени провела в мешке, поэтому сейчас от нее наверняка пахло сильнее, чем от ночного горшка, который давно не выносили. А Хелли совсем не хотела привлекать к себе еще больше внимания. Пока призрак разглагольствовал о дарах Сеши и его бесконечной любви к живым и мертвым, Хелис разглядывала собравшихся. Некоторые проявляли интерес к выступлению призрака, но большинство смотрело на него бесстрастно. Пара слушателей кивали. Хелис заметила других людей в капюшонах, которые стояли у дальнего края помоста. Они тоже были в темно-красной одежде и стояли неподвижно, словно колонна, к которой прислонилась Хелис. Под одеждой у них были массивные доспехи, а на их воротниках и обшлагах поблескивало серебро. Если они повернутся, то она наверняка увидит мечи у них на поясах. Хелис почувствовала, как на ее лбу проступил пот. Об этом ей подсказал не только холодок, но и соль, которая покусывала раны. Императорский указ запрещал членам культа Сеша носить оружие. Император Мелизан сам заявил об этом много лет назад, еще до того, как спрятался в убежище. В то время Хелис была всего лишь проктором-добровольцем, таким же, как и Джим. Она прижала кулак к лбу и поморщилась. На ее ладони остался кровавый след. Тонкая струйка крови потекла в ее распухший глаз. Слова призрака привлекли ее внимание, и она повернулась к нему. «В отличие от старых религий, мы не взимаем с вас десятину, не требуем, чтобы вы молились. Мы всего лишь проповедуем понимание, друзья. Мы за справедливость для всех, за то, чтобы положить конец отвратительной лжи, которую Арк в течение многих веков выдавал за правду. Мы за то, чтобы положить конец преступности и бедности». Взгляды собравшихся устремились на Хелис. Призрак указал на ее мешковину, синяки и прочее. «Благотворительность, друзья! Про эту старую идею давно забыли. Вот почему церковь Сеша решила, что настала пора судьбоносных изменений. Мы перестали быть братством мертвых и теперь принимаем в наши ряды и живых тоже. Свет Сеша должен достаться всем, особенно во времена такого хаоса и нехватки всего». Хелис сплюнула кровь на песок и заковыляла прочь. Культ Сеша, или церковь, как они высокомерно переназвали себя, и раньше ей не нравился, но теперь она нашла новую причину ненавидеть и его, и тех глупцов, которые поверили коварным речам его проповедников. Хотя ноги Хелис вели ее на север, утомленная и разъяренная часть ее души хотела остаться и воткнуть шило в лицо каждого тупицы в этой толпе. Культ Сеша служит только себе. Пока она шла, ее гнев постепенно стихал, но избавиться от беспокойства она не могла. Ее вниманием завладели преступники Хорикс и Темса, но теперь культ Сеша поднял голову, и отмахнуться от него было невозможно. Хелис почувствовала, как чувство долга давит на нее и как ее спина гнется под его весом. Сейчас, когда она, превозмогая боль, двигалась в сторону города, она действительно напоминала нищенку. Город множества душ как никогда нуждался в спасителе. Если им должна стать она, что ж, пусть так. Ведь в конце концов такая у нее работа.